Глава 6. Об Иудее Соломоне и госпоже Субайде, и о том, как у Орма появился меч «Голубой язык». Соседу Орма по веслу становилось все хуже и хуже, пока, наконец, он не перестал грести вовсе. Поэтому, когда корабль встал на якорь в одной из военных гаваней на юге, которая называлась Малага, его отправили на берег, и все ожидали, кого же посадят на его место. Последние несколько недель Орму приходилось грести за двоих, и он надеялся, что теперь у него будет подходящий напарник. Новичок появился на следующее утро. Его затащили на корабль четверо воинов, и никому не понадобилось заглядывать ему в рот, чтобы убедиться, что язык у него был на месте. Он изрыгал такие страшные проклятия, которых прежде еще не слышали на этом корабле. Это был прекрасно сложенный молодой человек, безбородый и с красивыми чертами лица. Его доволокли до скамьи и крепко держали до тех пор, пока не замкнули цепь вокруг лодыжки. По щекам его струились слезы, но то были слезы гнева, а не скорби. Капитан корабля и надсмотрщик подошли взглянуть на него, и он немедленно принялся осыпать их проклятиями и бранью, называя такими именами, которых Орм не слышал никогда. Рабы замерли, ожидая, что сейчас ему зададут страшную трепку, но капитан и надсмотрщик лишь поглаживали бороды, задумчиво разглядывая письмо, которое им передала охрана. Оба кивнули и принялись перешептываться, в то время как новичок продолжал насылать на них хулу, говоря, что они ублюдки, пожирающие свинину и спаривающиеся со слицами. Наконец, надсмотрщик пригрозил ему бичом и приказал держать язык за зубами. А когда капитан и надсмотрщик отошли, новичок так неистово зарыдал, что тело его сотрясалось от плача. Орм не знал, что все это означает, но подумал, вряд ли можно рассчитывать на помощь такого напарника, пока его не взгреют бичом. Во всяком случае, ему было теперь с кем перемолвиться словечком. Но сперва новичок пренебрегал беседой и отклонял все дружеские предложения Орма. Как Орм и опасался, он не был гребцом и никак не мог привыкнуть к новому образу жизни, всегда находя повод пожаловаться на еду, которая приходилась Орму по вкусу, хотя ее и было недостаточно. Но Орм был снисходителен к нему, выполнял работу за двоих и шептал ему слова ободрения, насколько ему позволял его арабский. Несколько раз он спрашивал новичка, кто он такой и за что послан на галеры, но не получал никакого ответа, кроме надменного взгляда и пожатия плечами. Наконец он удостоил Орма ответом, объявив, что он человек хорошего рода и не привык к допросам рабов, которые даже не способны выражаться подобающим образом. На все это Орм сказал: «Если бы за те слова, что ты сейчас вымолвил, я схватил тебя за горло, тебе пришлось бы худо. Но лучше, чтобы между нами был мир, и мы стали друзьями. На этом корабле мы все рабы, и ты мало чем отличаешься от других. К тому же, ты здесь не единственный, у кого хорошая родословная. Я и сам таков. Зовут меня Орм, и я сын вождя. Это правда, что я плохо говорю на твоем языке, но ты на моем говоришь еще хуже. А посему мне кажется, что нам нечего делить. А если у кого-нибудь из нас есть преимущество, то, я думаю, не у тебя». «Прискорбно слышать твои слова», – отвечал новичок. «Однако, кажется, ты человек разумный. Вполне возможно, что твой народ считает тебя человеком достойного происхождения. Но вряд ли ты можешь равняться со мной, ибо со стороны матери я происхожу от самого пророка, да будет благословенно его имя. Знай же, что язык, на котором я говорю, есть язык Аллаха. Все же другие языки созданы злыми духами, дабы воспрепятствовать распространению верного учения. Так что, как видишь, между нами не может быть равенства. Мое имя Халид, я сын Езида. Мой отец был начальником стражи при калифе. Потому я владею большим богатством и свободен от всякого труда, не считая ухода за своими садами. Развлекаюсь с друзьями, занимаюсь музыкой и поэзией. Я признаю, что здесь мне временно приходится заниматься иным, но это ненадолго, да сожрут черви глаза того, кто засадил меня сюда. Я сочинил песни, которые поются по всей Малаге, и немногие из живущих поэтов также искусны в этом ремесле, как я. Орм заметил, что, вероятно, в королевстве Калифа живет множество поэтов, раз ему довелось здесь встретить хотя бы одного. Халид ответил, что множество людей пробует слагать стихи, но вовсе не все могут быть названы истинными поэтами. После такой беседы они сошлись получше, хотя Халид по-прежнему оставался плохим гребцом, а иногда вовсе не мог взяться за весло, поскольку на руках у него была содрана кожа. Несколько позже он рассказал Орму, что привело его на галеры. Он был вынужден несколько раз повторять сказанное, прибегать к иносказаниям, дабы пояснить, что он подразумевает, ибо его речь понять было трудно. Но в конце концов Орм уловил суть рассказа. Халид сообщил, что тяжелым положением он обязан самой прекрасной девушке во всей Малаге, дочери правителя города, человека знатного, но со злым нравом. Красота его дочери была такова, что даже поэту трудно было представить что-либо более прекрасное. Однажды Халиду выдался счастливый случай увидеть ее без покрывала на празднике урожая. С этого мгновения он полюбил ее превыше всех других женщин и сочинял в ее честь песни, которые таяли у него на губах, когда он пел. Спустя какое-то время он проник через крышу в дом, который находился рядом с дворцом, где она жила. И ему посчастливилось поймать на себе ее взгляд, когда она сидела в одиночестве на крыше. Он восторженно выкрикнул приветствие и, обратив к ней протянутые с мольбой руки, уговорил ее поднять еще раз покрывало с лица. Это был знак того, что она отвечает взаимностью на его любовь, и великолепие ее красоты заставило его почти потерять сознание. Он убедился, что госпожа благоприятно к нему расположена, и подкупил богатыми дарами служанку, что позволило ему посылать ей записки. Затем правитель города уехал в Кордову, дабы представить калифу годовой отчет, и госпожа послала Халиду красный цветок. В ответ на это Халид переоделся старухой и при потворстве служанки пробрался к ней в покои, где они наслаждались друг другом. Но спустя короткое время ее брат напал на него в городе и в возникшей схватке был ранен, благодаря умению Халида владеть оружием. По возвращении правителя города Халид был заключен под стражу и вскоре предстал перед ним. На этом месте рассказа Халид почернел от ярости, злобно сплюнул и послал самые страшные проклятия на голову правителя. Затем он продолжил. «По закону он ничего не мог со мной сделать. Допустим, я возлежал с его дочерью, но я увековечил ее в изысканных песнях. Казалось, он понимал, что у человека с таким происхождением, как мое, вряд ли было намерение жениться на дочери простого бербера. Я ранил его сына, но только после того, как тот первым напал на меня. И если бы не мой мирный нрав, он вообще не ушел бы живым. За все это правитель, если только он действительно истинный приверженец закона, должен был быть благодарным мне. Вместо того, он во гневе созвал совет. И вот решение этого совета. Слушай же, о неверный, и изумляйся!» Орм слушал с любопытством, хотя многие слова были ему незнакомы. И человек на соседней скамье тоже слушал, поскольку Халид рассказывал историю громким голосом. Он прочел вслух одно из моих стихотворений и спросил, не я ли его написал. Я ответил, что любой в Малаге знает не только эти стихи, но и кто их сочинил, ибо это песнь, восхваляющая город, лучшее, что было когда-либо написано. Там говорится о том, что если бы пророк вкусил плоды, которые приносит виноградная лоза, он не был бы столь суров и не запретил бы нам вкушать сей сладкий сок. Борода его была бы орошена вином, чаша полна, и, восхваляя вино, он лишь упрочил бы свое учение». Провозгласив эти стихи, Халид залился слезами, а затем объяснил, что из-за этих строк он был приговорен к работам на галерах, ибо калиф, приверженец истинной веры и наместник пророка на земле, предписал, что каждый, кто поносит пророка и хулит его учение, должен быть наказан. Правитель же города прибег к этому закону, как к хитрой уловке, дабы отомстить ему. «Но я утешаю себя тем, что мое нынешнее тяжелое положение продлится недолго», — сказал Халид. «Мой род сильнее, чем его, к тому же пользуется благосклонным вниманием калифа, так что вскоре я буду освобожден. Вот почему никто на корабле не осмеливается ударить меня бичом, ибо они знают, что ни один человек не может безнаказанно прикоснуться к тому, кто происходит от самого пророка». Орм спросил, когда жил этот пророк, и Халид ответил, что он умер более чем 350 лет назад. Орм заметил, что, должно быть, он действительно был очень могущественным человеком, если спустя такое долгое время он защищает своих родичей и решает, что его народ может пить, а что не может. Ни один человек не обладал такой властью в Сконе, даже конунг Ивар Широкие Объятия, который был самым могущественным человеком на севере. «Никто в моей стране, ни конунг, ни простолюдин, не может устанавливать закон о том, что пить людям, а что нет». Познания Орма в арабском сильно увеличились благодаря тому, что его напарником был Халид, ибо им нашлось о чем друг с другом поговорить. Спустя несколько дней он осведомился, где находится страна Орма и как он попал на корабль. Тогда Орм рассказал ему историю о походе Крока, о том, как он к ним присоединился и о том, что из всего этого вышло. Перечислив все, что с ним приключилось, Орм добавил. «Как видишь, многим я обязан моей встрече с Иудеем Соломоном. Я думаю, что он был удачливым человеком, ибо освободился от рабства. Да и пока оставался у нас на корабле, нам всегда сопутствовала удача. Он говорил, что был важным человеком в городе, который зовется Толедо, где он был мастером серебряных дел и лучшим поэтом». Халид сказал, что, конечно же, слышал о нем, ибо он знаменит своим искусством отделывать серебро. Кроме того, он действительно неплохой поэт. «Не так давно я слышал одну из его песен, которую распевал бродячий певец с севера. В ней говорилось о том, как он попал в руки к маркграфу, который плохо с ним обращался, как он сбежал и направил на его крепость свирепых разбойников, которую они взяли приступом, убили владельца и насадили его голову на шест, дабы ее клевали вороны. После этого он вернулся в свою страну с золотом маркграфа. Это была достойная песня, очень простая, там недоставало утонченности выражений, которую мы ценим в Малаге». «Он не умолил своих подвигов», — сказал Орм. «Если у него хватило сил преодолеть все трудности, дабы отомстить своему врагу, он должен был охотно сделать что-нибудь для своих друзей, которые сослужили ему такую службу. Это мы освободили его от рабства, взяли приступом крепость и помогли ему осуществить возмездие. И если он и вправду известный человек в своей стране, он может воздать нам должное и освободить тех, кто сидит здесь за оказанную ему услугу. Если он не поможет нам, я не вижу иного пути добыть себе свободу». Халид сказал, что Соломон знаменит богатствами и что сам калиф высоко его ценит, несмотря на то, что он неверный. Орм понадеялся на это, но ничего не сказал землякам. Халид взялся передать все Соломону вкупе с приветствиями от Орма, как только его отпустят. Дни проходили, но никаких приказаний об освобождении Халида не было. Из-за отсрочки он сделался более буйным, чем обычно, и ругал безразличие своих домочадцев. Он принялся сочинять длинные стихи о пагубном влиянии вина, надеясь, что ему удастся записать их, когда они будут в порту, и отослать калифу. Но когда ему пришлось воспевать воду и лимонный сок, провозглашая их преимущество над вином, стихи прекратились. Тем не менее, он продолжал осыпать проклятиями команду корабля по любому поводу, и до сих пор его не коснулся бич надсмотрщика. Из всего этого Орм заключил, что он задержится среди них ненадолго. Однажды утром, когда они стояли в одной из восточных гаваней, вернувшись вместе со многими другими кораблями из длительной погони за африканскими пиратами, на борт судна взошли 4 человека. Когда Халид их увидел, он побледнел от радости и не мог ответить на расспросы Орма, что это за люди. Один из них был придворным, в большом тюрбане, в длинном плаще. Он подал капитану корабля письмо, которым тот почтительно коснулся своего лба и с благоговением прочитал. Другие люди были домочадцами Халида, ибо как только последний был освобожден от цепи, они бросились в объятия друг к другу, плача, обмениваясь поцелуями и восклицая, как безумные. Двое других были слугами, которые несли одежду и корзины с пищей. Они облачили Халида в прекрасную мантию и предложили ему еды. Орм крикнул ему, чтобы тот не забыл своего обещания, но Халид уже упрекал домочадцев за то, что они не привезли с собой цирюльника, и ничего не услышал. Затем Халид спустился со своей свитой на берег. Капитан корабля подобострастно пожелал ему доброго пути, на что он снисходительно кивнул и удалился рука об руку со своими домочадцами. Орм сожалел, что Халид покинул корабль, поскольку он был занимательным собеседником. Кроме того, Орм боялся, что, будучи вновь на свободе, он едва ли вспомнит и выполнит свое обещание. Человек, сменивший Халида, был владельцем торговой лавки и обвинялся в том, что искусно обвешивал покупателей. Он быстро уставал, от него было мало толку в гребле, поэтому его часто бичевали, после чего он долго стонал и бормотал молитвы. Орм получал мало удовольствия от бесед с ним, и эта часть времени, проведенная на галерах, казалась ему наиболее скучной. Он возлагал надежды на Халида и Соломона, но чем больше проходило времени, тем реже об этом вспоминал. Но, наконец, в Кадисе наступил счастливый день. На борт взошел человек с отрядом воинов. По его приказу со всех викингов были сняты цепи, выдана одежда и башмаки. Их перевезли на другой корабль, который отправлялся вверх по реке, в Кордову. Они должны были идти на веслах против течения, но их не заковывали в цепи, не стегали бичом и часто сменяли, когда они выбивались из сил. Более того, впервые за долгое время им позволили сидеть вместе и беспрепятственно разговаривать друг с другом. Они были рабами на галерах 2 года и большую часть 3-го. Токи, который все время пел и хохотал, сказал, что не знает, что станет с ними теперь. Но он точно знает одно, что это подходящее время для того, чтобы, наконец, утолить жажду. Орм ответил, что было бы лучше, если бы он подождал чьего-нибудь позволения, ибо, если ему не изменяет память, Токи однажды уже утолял свою жажду. Токи согласился, что лучше будет подождать, но добавил, что ожидание дается ему нелегко. Всех тревожило, что же должно с ними произойти, и тогда Орм пересказал свой разговор с Халидом о Соломоне. Тогда все громко воздали хвалу Иудею, а заодно и Орму, и, несмотря на то, что он был самым младшим среди них, признали его отныне своим предводителем. Они подошли к городу Калифа, который раскинулся на 2 берегах реки со множеством лепящихся друг к другу домов, белыми дворцами, пальмовыми площадями и высокими башнями. Они удивились его величине и великолепию, которые превосходили все, что они себе представляли. А изобилие роскоши показалось им достаточным, чтобы снабдить богатой добычей всех викингов Дании. Их провели через город, где они с удивлением разглядывали толпы людей. Они сожалели только, что среди них попадалось слишком мало женщин, и все они были закутаны в плащи, а лица были спрятаны под покрывалами. «Вот уже 3 года, как мы находимся среди чужеземцев», — сказал Токи, «и нам ни разу не позволили даже почуять запаха женщины». «Если нас освободят», — отозвался Огмунд, — «нам бы следовало хорошенько позаботиться о женщинах, тем более, что их мужья настолько уродливы, что не могут равняться с нами». «Каждый мужчина в этой стране может иметь 4 жен», — сказал Орм, «если он исполняет заповеди пророка и принимает его учение. Но однажды решившись на это, он должен раз и навсегда отказаться от вина». «Достаточно трудно сделать выбор», — промолвил Токи. «Хотя их пиво всегда казалось мне слишком жидким. Правда, быть может, нам не довелось отведать их отборного варева. Но 4 женщины – это как раз то, что мне сейчас нужно». Они пришли в большой дом, где находилось множество воинов, и переночевали там. На следующее утро появился какой-то незнакомец и проводил их в другой дом, расположенный неподалеку от первого, где их вымыли, подстригли им волосы и преподнесли прохладительные напитки в кубках изящной работы. Затем выдали одежды из очень мягких тканей, так как их кожа отвыкла от простого грубого платья после того, как они провели столько времени обнаженными. Они взглянули друг на друга и расхохотались, увидев перемену, произошедшую в их облике. Затем их провели в большую залу, где их с горячими приветствиями встретил какой-то человек. Не сразу они узнали в нем Соломона, который выглядел совершенно иначе и теперь походил на богатого и могущественного князя. Он радушно их принял, пригласил к столу и просил их чувствовать себя как дома. Но он уже успел позабыть все, что знал из северного языка, и поэтому только Орм и мог поддерживать с ним беседу. Соломон рассказал, что как только он проведал об их тяжелом положении, сразу же сделал все, дабы помочь им. Ибо в свое время они оказали ему такую услугу, за которую ему хотелось бы их отблагодарить. Орм, как мог красноречиво, поблагодарил Соломона, но сообщил ему, что им не терпится узнать, свободны ли они отныне люди, либо все еще рабы. Соломон ответил, что они остались по-прежнему рабами калифа, и здесь он ничего поделать не может. Но отныне они будут служить в отряде телохранителей калифа, который набирался из числа лучших пленников, захваченных в сражениях, и из рабов, которые именно для этого приобретались в чужих землях. «Калиф Кордовы, — продолжал он, — чувствует себя в большей безопасности, когда его окружают вооруженные чужеземцы, ибо их не могут подкупить родственники или друзья в случае, если в стране вспыхнет недовольство». Соломон также сообщил, что прежде, чем они станут телохранителями, они погостят в его доме, дабы отдохнуть и восстановить утраченные силы. Итак, они оставались у него 5 дней, и все это время их потчевали так, как потчуют героев на перу Одина. Они вкушали самые изысканные блюда, всевозможные напитки приносили по их первому зову, музыканты играли для них, и они хмелели каждый вечер, ибо пророк не запрещал Соломону пить вино. Однако Орм и его товарищи внимательно следили за Токи, чтобы он, выпив лишнего, не принялся плакать и не сделался опасен. Хозяин предоставил каждому из них по молодой рабыне, и это привело их в восторг. Все единодушно согласились, что Иудей оказался прекрасный человек и настоящий вождь, ни на каплю крови не уступающий людям с севера. Токи сказал, что у него в жизни не было более удачного улова, чем тот, когда он вытащил из воды этого достойного человека. Они засыпали под утро на таких мягких перинах, на которых им никогда еще не доводилось лежать. За столом они часто ссорились между собой, обсуждая, кто из них обладает самой красивой рабыней. На третий вечер их пребывания в доме Иудея Соломон пригласил Орма и Токи пойти вместе с ним в город, сказав, что есть еще один человек, которого они должны поблагодарить за свое освобождение, и который, быть может, больше всех приложил к этому усилий. Они уже довольно долго шли по улицам, когда Орм спросил, не Халит ли, лучший поэт Малаги, приехал в Кордову, и не его ли они собираются навестить. Но Соломон ответил, что они направляются к куда более знатному лицу. «И лишь чужеземец, — добавил он, — может считать этого Халида лучшим поэтом. Иногда я пробую подсчитать, сколько истинно великих поэтов наберется во всех владениях калифа. И прихожу к заключению, что честь называться великим поэтом может быть оказана лишь пятерым из нас, и Халид едва ли входит в число этих избранных, хотя ему и нельзя отказать в некотором умении обращаться с рифмами. Но, как бы там ни было, ты правильно поступаешь, Орм, называя его своим другом, ибо без его помощи я бы никогда не узнал, что произошло с тобой и с твоими людьми. Так что, если вы встретитесь, и он опять назовется лучшим поэтом, не возражай ему». Орм заметил, что у него достаточно ума и опыта, чтобы не спорить со скальдами относительно их достоинств. Но тут в разговор вмешался Токи, который жаловался, что его вынудили принять участие в прогулке, при том, что он не понимает ни слова из всего, что было сказано, а посему не лучше ли ему вернуться назад, в дом Соломона? Соломон ответил, что совершенно необходимо, чтобы он был с ними, поскольку так было приказано. Через узкие ворота, которые открылись, чтобы впустить их, они вошли в сад, обнесенный стеной. Пройдя мимо прекрасных деревьев, диковинных растений и цветов, они подошли к месту, где бил высокий фонтан, и прозрачная вода извивалась в траве маленькими ручейками. С противоположной стороны подошли 4 раба с носилками в сопровождении 2 рабынь и 2 чернокожих мужчин с обнаженными мечами. Соломон остановился. Токи и Орм последовали его примеру. Носилки положили на землю, и рабыни почтительно встали по бокам. Затем появилась женщина с покрывалом на лице. Соломон 3 поклонился ей, держа руки у лба. А Токи и Орм подумали, что она должна быть королевской крови. Тем не менее, они остались неподвижны, ибо считали, что мужчина не может унижаться перед женщиной. Она изящно кивнула Соломону, повернулась к Токи с Ормом и что-то дружелюбно прошептала из-под покрывала. Соломон вновь поклонился ей и произнес: «Воины Севера, поблагодарите ее величество Субайду, ибо вы освобождены по ее повелению». Орм промолвил, обратившись к женщине: «Если мы обязаны своим освобождением вам, то мы благодарим вас, госпожа. Но кто вы и чем мы заслужили вашу благосклонность, нам неведомо». «Мы уже встречались», — ответила она, — «и, возможно, вы вспомните мое лицо». С этими словами она откинула покрывало, а Иудей вновь поклонился ей. Токи дернул себя за бороду и пробормотал Орму: «Да это ж моя девушка из крепости, и сейчас она выглядит прекраснее, чем когда-либо. Видимо, ей сопутствует большая удача, ибо с тех пор, как мы ее видели, она успела сделаться королевой. Надо разузнать, приятно ли ей встретиться со мною вновь». Женщина взглянула на Токи и спросила: «Почему ты обратился к своему другу, а не ко мне?» Орм пояснил, что Токи не понимает по-арабски, но говорит, что помнит ее, несмотря на то, что сейчас она стала прекраснее, чем когда он видел ее в последний раз. «И мы оба рады», — добавил он, — «что и удача, и власть вновь вернулись к вам, ибо нам кажется, что вы более остальных заслуживаете и того, и другого». Она с улыбкой взглянула на Орма и промолвила: «Но ты, рыжий человек, все же изучил язык этой страны? Кто же из вас достойнее, ты или твой друг, который однажды был моим владыкой?» «Мы оба считаем себя достойными мужами», — ответил Орм. «Но я молод, и на мою долю выпало меньше испытаний, чем на его. Кроме того, он совершил подвиг, когда мы брали приступом крепость, которая была вашим домом. Поэтому, я думаю, он лучший среди нас, хотя и не может сказать вам об этом на языке вашей страны. Самым же лучшим среди нас был Крок, наш предводитель, но он уже мертв». Она сказала, что помнит Крока и что хороший предводитель редко доживает до старости. Орм рассказал ей, как он погиб, и она, кивнув, промолвила. «Странно, как нас свел случай. Вы захватили дом моего отца, убили его самого и большинство его людей, за что должны были бы отплатить мне своими жизнями. Но отец мой был очень жесток, особенно с моей матерью, и я всегда ненавидела и боялась его, как лохматого дива. Я была рада тому, что его убили, и не сожалела ни о том, что оказалась среди чужеземцев, ни о том, что мной будет обладать твой друг. Хотя было бы лучше, если бы мы могли говорить друг с другом. Меня не отталкивал запах его бороды, мне нравились его веселые глаза и добрый смех. Кроме того, он ласково обращался со мной, даже когда был пьян и его обуревала похоть. Он не оставил на моем теле синяков и дал мне самую легкую ношу по пути на корабль. Я бы охотно сопровождала его на родину. Скажи ему это». Орм пересказал все Токи, который выслушал его с удовольствием. Когда Орм закончил, Токи сказал: «Видишь, как мне везет с женщинами? Но она лучшая из всех, которых я видел. Можешь ей об этом сказать. Ты полагаешь, она намеревается сделать меня важным человеком в этой своей стране?» Орм ответил, что об этом не было сказано ни слова. Затем, передав похвалы Токи, он попросил ее рассказать, что же произошло с ней, когда они расстались на берегу моря. «Капитан корабля привез меня в Кордову», — начала она. «Нет, он не прикасался ко мне, несмотря на то, что заставил меня обнажиться перед ним, ибо знал, что я окажусь прекрасным подарком для его хозяина, великого визиря. Поэтому отныне я принадлежу великому визирю калифа, которого зовут Аль-Манзор. Он самый могущественный человек во всех владениях калифа. Он поведал мне учение пророка, возвысил меня от рабыни до главной жены, поскольку считает, что моя красота превосходит красоту других его жен. Хвала Аллаху за это. Итак, вы принесли мне удачу, ибо если бы вы не пришли разрушить крепость моего отца, я бы так и жила в повседневном страхе перед ним, и многие алчные люди посягали бы на мою красоту, предлагая себя в мужья. Поэтому, когда Соломон, который изготавливает для меня самые драгоценные украшения, сообщил мне, что вы живы, я решила сделать все, что в моей власти, дабы помочь вам». «За избавление от галерных работ мы благодарны троим», — сказал Орм. «Вам, Соломону и человеку из Малаги по имени Халид. Теперь мы знаем, что ваше слово оказалось самым весомым, а посему мы особенно благодарим вас. Нам очень повезло, что мы встретили таких людей, как вы и эти два скальда, ибо в противном случае нам не оставалось бы ничего другого, как гнуть спины на галерах и надеяться на быструю смерть. Мы гордимся тем, что находимся на службе вашего господина и оберегаем его от врагов. Но мы удивлены тем, что вам удалось убедить его, несмотря на ту власть, которой вы обладаете, ибо к людям с севера здесь относятся как к самым опасным врагам, еще с тех пор, как здесь побывали сыновья Рагнара, кожаные штаны». «Вы оказали хорошую услугу моему господину Аль-Манзору», — ответила Субайда, — «когда захватили крепость моего отца, ибо иначе он не узнал бы о том, что я существую. Кроме того, народу этой страны хорошо известно, что люди с севера всегда были отважными воинами, которые крепко держат свое слово. И калиф Абдурахман Великий, и его отец, эмир Абдулла, содержали на службе многих норманов, ибо прежде ваши люди опустошали испанское побережье, но сейчас норманы редко заходят в эти края. Поэтому среди телохранителей калифа нет ни одного человека с севера. Если вы будете доблестно и верно служить моему господину Аль-Манзору, вас богато вознаградят, и командир охраны выдаст вам доспехи и хорошее оружие. Но прежде у меня для каждого из вас есть дары». Она подала рукой знак одному из рабов, который стоял за носилками, и он преподнес два меча с великолепно украшенными ножнами и ремнями, с тяжелыми пряжками из чеканного серебра. Они радостно приняли дары, ибо без меча на поясе чувствовали себя обнаженными. Они вынули их из ножен, проверили, остры ли у них лезвия, взвесили на руке. Соломон взглянул на мечи и сказал: «Они выкованы в Толедо, где работают лучшие кузнецы по серебру и стали. Они до сих пор делают мечи прямыми, как это было принято во времена готского короля, прежде чем в эту землю пришли слуги пророка. Ни один кузнец ни в одном горне не выкует меч лучше, чем этот». Токи расхохотался от восторга и принялся что-то бормотать. Наконец он произнес: «Долго воителя длань держала древко весла. Глянь, как ликует она, верная взяв лезвие». Орм обеспокоился, что его не сочтут скальдом, и, подумав с минуту, поднял свой меч и промолвил: «Меч, данный мне девой, вздымаю я левой, что тюр средь богов змей жалить готов». Субайда рассмеялась и сказала: «Дать мужчине меч – все равно, что дать женщине зеркало. Они ни на что больше не смотрят. Приятно видеть, что дары принимаются с такой радостью. Быть может, они принесут вам удачу». На этом их встреча закончилась, ибо Субайда сказала, что настало время прощаться, хотя может случиться так, что они еще встретятся. Затем она села в носилки, и рабы унесли ее. По пути домой к Соломону все трое воздавали беспрестанно хвалу Субайде и восхищались ее дорогими дарами. Соломон рассказал, что знает ее чуть больше года и часто продает ей драгоценности. Он с самого начала узнал в ней ту самую девушку, которую Токи захватил в плен в крепости Маркграфа, несмотря на то, что она стала с тех пор прекраснее. Токи сказал: «Она прекрасна и добра, к тому же не забывает тех, кто к ней привязан. Мне тяжело было видеть ее снова, зная, что отныне она жена знатного человека. Но все же я рад, что она не принадлежит этому старому брюхатому козлу с серебряным молотом, который захватил нас в плен. Но, как бы там ни было, я не ропщу, ибо девушка, которую мне подыскал Соломон, вполне для меня годится». Орм спросил Соломона о господине Субайды, Аль-Манзоре. Как он стал самым могущественным человеком в стране? Ведь наверняка калиф обладает большей властью, чем он. Соломон все ему разъяснил. Прежний калиф, Хакам ученый, сын Абдурахмана Великого, был могущественным правителем, вопреки тому, что большую часть времени проводил за чтением книг и беседами с мудрецами. После своей смерти он не оставил ничего своему сыну по имени Хишам, который был тогда младенцем. Хакам предписал лишь, чтобы его доверенный советник и его любимая жена, которая и родила ему сына, правили страной до тех пор, пока Хишам не достигнет зрелого возраста. Но, к сожалению, эти двое так увлеклись властью, что заключили юного калифа в замок под тем предлогом, что он слишком свят по природе, чтобы тревожить его земными делами. Советник, пользуясь своим могуществом, одержал множество побед над христианами на севере, за что и был назван Аль-Манзором, что значит «победитель». Королева, мать молодого калифа, долгое время превыше всего на свете любила Аль-Манзора, но затем стала докучать ему, ибо была много старше и к тому же чересчур властолюбива. Теперь она, как и ее сын, заключена в замке, а Аль-Манзор один правит страной, как наместник халифа. Многие подчиненные ненавидят его за то, как он обошелся с калифом и его матерью, но многие любят его за победы, которые он одержал над христианами. Но он всегда был хорошим владыкой для своих телохранителей, ибо всегда полагался на них, как на щит, оберегающий его от врагов и завистников. Орм и его люди могут преуспеть у него на службе, несмотря на то, что сейчас здесь царит мир, ибо каждую весну Аль-Манзор выступает с могущественным войском в поход против короля Астурии и князя Кастилии, либо против короля Наварры и князя Арагоны, доходя до северных границ земли франков. Все эти правители живут в вечном страхе перед ним и рады платить дань, чтобы отсрочить его набег. «Но от него не так-то легко откупиться», – продолжал Соломон. «И причина кроется в том, что он несчастен, он очень могуществен, и ему всегда сопутствует удача в сражениях. Но, несмотря на это, все знают, что его мучают длительные приступы ужаса. Ибо он поднял руку на калифа, который есть тень пророка, и отнял у него власть. Именно поэтому он живет в ежедневном страхе перед гневом Аллаха, и нет у него мира в душе. Каждый год он ищет примирение с Аллахом, начиная все новые войны против христиан. Именно поэтому он никогда не принимает дань от христианских князей сразу, но заставляет каждого из них приносить ее по несколько месяцев в году, дабы нашелся повод вновь ревностно взяться за меч. Он самый могущественный из всех воинов, что рождались на этой земле, и дал великую клятву, что умрет на поле брани, повернув лицо к тем лжепоклонникам, которые верят, что сын Иосифа был богом. Его мало занимают поэзия или музыка, поэтому сейчас наступили плохие времена для поэтов, в отличие от тех, что были при Хакаме Мудром. Но в часы досуга он любит забавляться изделиями из золота, серебра и драгоценными камнями. Стало быть, мне не на что роптать. Я купил дом в Кордове, чтобы почаще его развлекать. И покуда он процветает, покуда ему сопутствует удача, он всегда будет хорошим повелителем для серебряных дел мастера». Все это Соломон изложил Орму, а тот пересказал Токи и остальным. Все согласились, что Аль-Манзор должно быть очень могущественный властитель. Но его ужас перед Аллахом был непонятен им, ибо викингам был неведом страх перед богами. Когда пришло время покинуть дом Иудея, он дал им множество мудрых советов, но прежде всего он предупредил Токи, чтобы тот никогда не упоминал, что Субайда была его добычей. «Правители, так же как и мы, не любят встречаться с бывшими любовниками своих жен», — сказал он. «И слишком смело с ее стороны то, что она позволила тебе взглянуть на нее опять». Хотя там и были свидетели, которые, если понадобится, поклянутся, что ничего неблагоприятного не случилось. Но Аль-Манзор очень проницателен во всем, так что Токи придется хорошенько держать язык за зубами. Токи ответил, что за него бояться нечего, что он не подведет, а единственное, чем он сейчас озабочен, так это какое имя дать своему мечу. Ибо этот меч наверняка изготовили великие кузнецы, равные тем, что выковали меч Сигурда Грам, или Миминг, который принадлежал Дидрику, или Скофнунг, которым владел Рольф Кляча. Поэтому, как и все мечи, его оружие должно носить какое-то имя. Но, как бы усердно он ни думал, ни одно имя не приходило ему в голову. Между тем Орм назвал свой меч «Голубой язык». Они с благодарностями покинули Соломона и были отведены во дворец Аль-Манзора, где были переданы начальнику дворцовой стражи, который выдал им доспехи и оружие. Так началась их служба телохранителями при Аль-Манзоре. И 7 человек с севера избрали Орма своим предводителем.